Глава 17. Музыка внутри. Шоколадку мы съели минут за 5. Мне достались все кусочки с орехами, бабушке без. Она шоколад не жевала, а рассасывала. Я смотрела на бабушкино лицо. Лицо ребенка, которому разрешили сладкое. Внутри у меня все подпрыгивало и пело, и я остро ощутила, что если эта песня не вырвется наружу, я взорвусь. Я заглянула к папе. Он работал. Значит, вариант один. Улица. Еще раз забежала к бабушке. Она собиралась встать, чтобы выкинуть обертку от шоколадки. Но мне стало жалко ее выбрасывать, как в детстве. Правда, тогда пустая упаковка из-под йогурта или палочка от леденца казались сокровищем, потому что с их помощью можно было приготовить суп для кукол и от души их накормить. А сейчас? Ценность этой обертки была намного выше. Это доказательство, напоминание, что мне не приснилось. Я взяла бумажку и сунула в карман, чмокнула бабушку в дряблую щеку и побежала на улицу. Кругом были люди. Так много, как никогда в нашем дворе. Соседка с верхнего этажа на скамейке разговаривала по телефону, на детской площадке гуляли несколько мам с малышами. Возле магазина толпились мальчишки. Я уже собиралась перевести взгляд, но тут увидела Габидулина. Первая мысль. Уйти, пока он меня не заметил и по привычке не привязался. Но была какая-то странная возня, и мне стало интересно, что там происходит. Мальчишки сгрудились в кучу, то наклонялись, то вовсе садились на корточки. Галдели. Из-за кустов я не видела, что там внизу, но догадалась, что-то застряло в нашем дырявом водостоке. И вот Габидулин оттеснил остальных и лег на землю. Очередной фокус? Бедная его мама, ей все это отстирывать. Мальчишки загудели еще громче, склонились над ним, и Габидулина стало совсем не видно. Внезапно двор оглушили аплодисменты, свист, радостные возгласы. «Молодец! Круто, Тёмыч!» Габидулин поднялся с земли. Брюки грязные, рубашка торчит из-под куртки. В руках он держал шерстяной комок, который тонко и протяжно мяукал. Кольцо мальчишек вокруг героя со спасенным котенком сомкнулось. Я пошла со двора. Никогда бы не подумала, что Габидулин на такое способен. Через 5 домов от нас был стадион, за ним пустырь. Сначала я шла, потом побежала. Несколько минут я приходила в себя после бега, пыталась выровнять дыхание, огляделась. Вдалеке гуляла женщина с собакой. Вряд ли услышит. И я запела. Нет, не запела, затянула любимую бабушкину. Ой, цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я. Ни одна новая песня не могла выразить того, что я испытывала. Именно народная, протяжная, глубокая нужна была мне именно сейчас. Музыка закипала в глубине, поднималась выше, выше, из самого живота вырывалась наружу. Я растягивала слова, наслаждалась звучанием каждой ноты. Парня полюбила, но свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. Примечание редакции. Отрывки из песни «Ой, цветет калина», слова Исаковского. Песня неслась над пустырем, и я неслась вместе с ней.